Что же именно вас огорчило? То, что вы оказались в одиночестве против сплоченной команды? Или же то, что обвинение Хатха было надумано и не соответствовало действительности? Я надеялся на интересную игру, Лен. Перед нами поставили необычную задачу, и я собирался ее выполнить, несмотря на то, что попал не в ту команду, в которую мне бы хотелось. То есть вас огорчило, что что-то помешало вашим планам? Я заколебался. Скорее, у меня были завышенные ожидания от этого мероприятия. Поэтому, когда оно перестало походить на игру, я был разочарован. Как бы вы охарактеризовали поступок Дымахатхы? Нейтральным тоном осведомился Кибе, когда я умолк. Зная его мотивы, вы могли бы после случившегося назвать этого человека своим врагом? Я считаю его поступок недостойным, Лен. Почему? Потому что он был продиктован не интересами рода, а желанием поглумиться. Потому что Дымахатха не защищал интересы крепости или своих людей, а всего лишь хотел унизить более слабого, как ему казалось, коллегу. То есть, если бы Дым действовал в интересах рода, вы бы посчитали его действия оправданными? Прищурился менталист. Я хмыкнул. В этом случае они имели бы более важную причину, чем личная неприязнь или желание потешить собственное тщеславие. Это я могу понять. Однако Дым не думал об интересах семьи. Более того, во время игры он показал себя недостойным членом своего рода. Поставил на его репутации грязное пятно, которое увидел не только я. Почему же вы тогда решили его защитить? Внимательно посмотрел на меня Кибе. О чем вы думали, когда загораживали дорогу ударному? Было бы проще, если бы зверь отвлекся на Дыма, в то время как вы смогли бы убежать. Но вы вместо этого отвлекли зверя на себя. Почему, Лен Гурта? Я спокойно встретил его взгляд. В тот момент я действовал по ситуации и не думал, что кто-то из присутствующих достоин того, чтобы его прикрыли, а кто-то нет. Но если бы у меня было время подумать, то я ответил бы так. Дымахатха, к счастью, не единственный представитель своего рода. Я уважаю семью Хатха и многим им обязан. Поэтому мое отношение к ним не изменится лишь потому, что на моем пути встретился один тщеславный придурок. Тем не менее, это не помешало вам всадить ему пулю в ногу. Семь пуль, Лен. Также спокойно поправил его я, и не только в ногу. И вы считаете, что это было обосновано? Вам не кажется, что вы поступили слишком жестоко? Я пожал плечами. Я ни разу не выстрелил ему в голову, Лен. Думаю, этого достаточно, чтобы сделать выводы. Кибе на мгновение заколебался, словно хотел о чем-то спросить, но почему-то передумал и вместо того, чтобы задать еще один напрашивающийся вопрос, неожиданно сменил тему. Скажите, Лен Гурта, в какой момент вы поняли, что способны видеть следовую магию и различать структуру аномальной зоны? Я мысленно хмыкнул. Неплохая попытка сбить меня с толку. Но, к сожалению, мимо кассы. Я ведь тоже слежу за вашими аурами, господа, поэтому прекрасно вижу, к чему вы ведете. Я еще в начальной школе убедился, что мне проще всего использовать именно зрительные образы во время выполнения упражнений на концентрацию, пояснил я Лену Таю, ну и обоим учителям заодно, которые тоже слушали меня очень внимательно, и тогда же сообразил, что в таком виде мне гораздо удобнее и проще переносить магические элементы из созданного мною образа в реальность. Остальные органы чувств в моем случае срабатывали хуже, поэтому я всегда стараюсь именно представить, прежде чем воплотить тот или иной элемент в жизнь. С магическими фигурами вы также работаете? Спокойно уточнил Кибе. Да, Лен, эта методика очень помогает мне в освоении магии. Но с магией пространства у меня долгое время ничего не получалось, честно добавил я. Я ее ощущал, но не видел. И работать с ней было намного сложнее, чем с молниями, поэтому я часто совершал ошибки. Когда я рассказал об этом мастеру Рая, тот предположил, что это происходит именно потому, что я привык полагаться преимущественно на зрение. Ну а поскольку здесь я ничего не видел, то это замедляло мое обучение, мешало осваивать новые знания. Поэтому же, когда мастер Рая сказал, что мне нужно научиться использовать привычную методику для работы, в том числе и с пространством, я сделал все, чтобы его не разочаровать. Почему же он тогда не хотел брать вас с собой в полет? Почему он удивился, когда узнал, что вы способны видеть аномалию? Потому, что до того момента я ему об этом не говорил, пожал плечами я. Я ведь вижу ее не всегда. Ну да, а только при использовании второго зрения. И далеко не всегда она видна достаточно четко. Тоже правда. Если я закрою глаза или отвернусь, то вообще ни шиша видеть не буду. Поэтому сначала я хотел убедиться, что мое восприятие пространства правильное, спокойно пояснил я свою мысль магам. И в последние дни не только усиленно тренировался, но особенно внимательно наблюдал за аномалией, анализируя все, что видел, пытаясь понять, что это значит, запоминая детали на случай, если мое восприятие не совсем верно. Просто затем, чтобы не обнадеживать учителя раньше времени, а выдать ему уже готовый результат. То есть вы даже не спросили у него совета, снова уточнил Лэн Тай, и не поинтересовались у более старшего и опытного коллеги, правильно ли поступаете? Нет, Лэн. Почему? Потому что привык справляться с трудностями без посторонней помощи, ответил я. И раз уж мастер Рао сказал, что я могу это сделать, значит, я должен был этому научиться. Кибе окинул меня задумчивым взглядом. Насколько хорошо вы знаете Лэна Рао Нархахатхе, Лэн Гурта? Настолько хорошо, насколько это возможно за 3 с небольшим недели практики. Раньше вы не были знакомы? Нет, Лэн. Впервые я увидел мастера Рао здесь, как раз накануне отъезда. И по просьбе мастера Дай тот согласился оказать мне честь и стать на время моим учителем. Менталист вопросительно обернулся к старейшине, и тот кивком подтвердил, что все так и было. У юноши отличные задатки. Около полугода назад он даже умудрился создать свой собственный портал, а до этого не постеснялся сунуть нос в записи небезызвестного вам Дарусалима и даже кое-что самостоятельно из этих записей освоить, так что темпы его развития нас уже давно не удивляют. В том числе и поэтому Рао, который еще лет 10 назад дал слово, что больше никого индивидуально учить не будет, все-таки согласился с ним позаниматься. «Вы правы, это необычно», — также задумчиво обронил Кибе и снова повернулся в мою сторону. «Лэн Гурта, из рапорта Лэна Нархахатха я знаю, что вы умудрились дать оценку аномалии, причем в кое-каких вещах даже более точную, чем наши приборы. Как вам это удалось? Я неплохо считаю». Лэн, скупо улыбнулся я, и у меня прилично развито пространственное мышление. Плюс, как я и говорил, я наблюдал за аномалией на протяжении достаточно длительного времени. Поэтому, когда вернулся после военных игр, то сразу заметил, что она изменилась, и предпринял все возможные меры, чтобы донести эту информацию до руководства крепости. Вы не считаете, что это было рискованно, напрашиваться в исследовательский полет, чтобы своими глазами взглянуть на интересующее вас явление? На том момент и я, и мастер Рао полагали, что у нас есть время хотя бы до полуночи. И мы оба верили, что моя помощь может быть полезной. Поэтому о рисках для жизни речи тогда не шло. Это была исследовательская миссия, а вовсе не операция по закрытию разлома. А когда вы падали с высоты 20 майнов, вы тоже об этом не думали. Я тогда вообще не успел о чем-либо подумать, кроме того, что мне конец, ровно отозвался я. Надо было действовать, и я действовал, Лэн. Если бы я промедлил хотя бы мгновение, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. Вы сказали, что во время падения увидели края разлома, словно не услышал меня эмпат. И после этого в вашу голову пришла мысль использовать его стенку для спасения. Вы понимали, что это могло не сработать? Нет, не стал врать я. Но на тот момент это показалось мне блестящей идеей, поэтому я действовал инстинктивно и предпринял все возможные меры, чтобы не стать добычей дайнов. Также вы сказали, что на вас в тот момент был надет драймарантовый комбинезон. Верно. Про его защитные свойства нам рассказывали еще в первые дни пребывания в крепости, но сразу предупредили, что от дайнов он полностью не спасает, поэтому пришлось импровизировать. Вы упали с высоты более 20 майнов, Лэн Гурта, словно невзначай напомнил Лэн Тай. Вас не удивило, что во время падения вы получили так мало серьезных повреждений? Я позволил себе усмехнуться. Честно говоря, меня удивило, что я вообще живой, Лэн. Но, говорят, чудеса иногда случаются, и, похоже, я наглядное тому подтверждение. Зачем же вы тогда полезли в разлом снова? Для чего рисковали с бомбами, выбираясь из кокона? Дождались бы закрытия разлома. Вас бы потом достали из убежища, и вам не пришлось бы лишний раз рисковать. Вот тут я в третий раз задумался, но все же решил не юлить. На то было несколько причин, Лэн. Во-первых, я был уверен, что в окружении такого количества дайнов долго не протяну, так что мне все равно надо было что-то предпринимать. С другой стороны, я понимал, что просто так кокон с себя не сниму и от такого количества тварей не убегу, а если и убегу, то меня по дороге пристрелят свои же. Поэтому единственным способом выжить было закрыть разлом. Плюс у меня в руках случайно оказалось то самое средство, которое могло это сделать. А чем тут вообще думать? Да и терять мне было нечего, поэтому я решил рискнуть. «Как же вы вскрыли защиту на взрывных устройствах?» – осведомился Лэн Тай. «Вряд ли мастер Раа сообщил вам правильный код. Я, маготехник, Лэн, пожал плечами я, и уже неплохо понимаю в программировании, поэтому подобрать код оказалось несложно. Намного больше времени я потратил, чтобы вытолкать заряды из кокона, но и это, хвала Терны, мне в конечном итоге удалось. Про то, что бомбы в разлом доставил Ши, я решил умолчать, чтобы малыша и впрямь не надумали забрать на опыты. У кокона же были пустые концы, были. В этом я не солгал. Ну а то, что Эмма их потом запечатала, господам магам знать не следует, так что в целом и общем у меня получился правдоподобный рассказ, который, к счастью, некому было оспорить. А о защитниках крепости ты в тот момент тоже не думал, неожиданно вмешался в разговор мастер Д, когда мне уже начало казаться, что допрос окончен. Думал, честно признался я, но не очень интенсивно. Тогда меня больше заботило, как не остаться в разломе самому. Что ты ощутил, когда оказался рядом с ним? Снова спросил мастер Д. Я подумал и честно рассказал о том спектре эмоций, которые меня посетили возле пространственного разрыва. А пожиратели, разумеется, ничего говорить не стал. Мне с моим уровнем обучения в академии о таких вещах знать было не положено, однако про ощущение притяжения и о посетившем меня страхе сообщил, как и о том, что лишь чудом, а Эмма и впрямь была моим персональным чудом, не сверзился с края стены, да и вообще до сих пор плохо понимаю, как же меня там не убило. Магическую фигуру вы тоже создали инстинктивно, снова поинтересовался Кибе, когда мастер Дэй утолил свое любопытство. Да, мне тогда ничего умнее в голову не пришло, а вы знали, что магия рядом с разломом не работает. Нам об этом говорили, но на деле оказалось, что магия уходит в разлом далеко не сразу. По крайней мере, не мгновенно, а какое-то время некоторая ее часть еще может быть использована. Я видел, как исчезает из окружающего мира следовая магия. Понимал, что мой дар истощается с такой же скоростью, поэтому на полноценный магический элемент, даже на банальную левитацию, моих сил, скорее всего, не хватило бы. Свои пределы я знаю. Мастер Даорн еще в начальной школе озаботился тем, чтобы я научился правильно оценивать свои возможности, поэтому я сознавал, что обычную магию использовать не смогу. Однако мастер Дэй научил меня держать готовые магические фигуры про запас. Он говорил, что на их активацию требуется минимум времени и сил. И он оказался прав. Благодаря отработанным в зале навыкам фигуру я создал практически сразу. Именно она уберегла меня от взрывной волны. Энергии на ее активацию тоже хватило. Ну а там фигура, на мое счастье, сработала как надо. Спасла меня от тяжелых травм и погасла в тот самый момент, когда я упал, а мой дар подошел к той самой границе, за которой начинается истощение. Если бы меня не поместили в медицинский модуль, я бы, скорее всего, не выжил. Если бы я промедлил и пробыл рядом с разломом чуть дольше, то потерял бы дар, но мне повезло. Ребята из крепости отреагировали оперативно, да и целители в ровной свое дело знают, так что я бесконечно благодарен им за помощь и мое воскрешение. Скажите, Ленгурта, когда вы пришли в себя и увидели, что рядом находится Дайны, вам было страшно? Задал очень странный вопрос Лэн Тай после короткой паузы. Я добросовестно порылся в памяти. Нет, Лэн, а о чем вы подумали в тот момент? Что живым не сдамся, хмыкнул я. И что было бы позором выжить в разломе и уцелеть во время взрыва лишь для того, чтобы стать добычей для потусторонних тварей, у которых даже формы-то конкретной нет? Как вы объясните действия своего Йорка? Снова сумел удивить меня Кибе. Я на мгновение даже подвис, не понимая подоплеки вопроса. Даже не знаю, полагаю, как и в случае с Дарномом, он хотел меня защитить. Поэтому поступил так, как ему казалось правильным. Попытался отпугнуть твари тем же способом, каким отгонял обычных хищников. И это, как ни странно, сработало, так что малыш, можно сказать, дважды мне шкуру спас. Расскажите о нем поподробнее, потребовал эмпат, снова заставив меня мысленно хмыкнуть. Но поскольку на эту тему мы с наставником разговаривали еще до моего поступления в академию, то легенда у меня была готова давно, а Лэн Даорн, если что, мог во всеуслышание ее подтвердить. Я нашел Йорка в лесу, одного. Он был растерян, ослаблен и полностью дезориентирован, поэтому я его подобрал и принес домой. Сколько вам тогда было лет? 14, спокойно ответил я. Это случилось прошлым летом, Лен, вскоре после того, как у меня появился официальный опекун. Лен Даорн, к счастью, был не против завести домашнего питомца, поэтому хоть и говорят, что йорки не приручаются, но малыш остался у нас жить и оказался довольно спокойным, не агрессивным, а также достаточно сообразительным существом, чтобы я смог не только с ним поладить, но и забрать потом с собой в столицу. Откуда мог взяться йорк в окрестностях Нарка? Не могу знать, Лен, развел руками я. Я читал, что йорки живут стаями, ближе к горам, так что в наших лесах ему делать было нечего. Но, возможно, ему не повезло потерять родителей. Или, может, его выгнали из стаи. Допускаю, что именно поэтому он в итоге признал своей новой стаей меня и Лена Дарна. Наставник в конце прошлого года даже документы на него оформил, так что теперь йорк совершенно официально прописан в базе данных, а мы также официально являемся его хозяевами. Кибы на мгновение пересекся со мной взглядом и замедленно кивнул, словно что-то для себя уяснив. Потом задал несколько совсем уж формальных вопросов, кое-что уточнил, что-то на всякий случай перепроверил и наконец забрал со стола записывающее устройство, а потом также демонстративно его выключил и убрал обратно за пазуху. «Вам нужно будет появиться в нашей лаборатории, Лен Гурта. Я должен записать крик вашего йорка, чтобы потом мы могли с ним поработать». Я кивнул. «Не проблема. Когда вы хотите нас туда забрать, я предпочел бы сегодня. Лучше, прямо сейчас. С такими делами предпочтительнее не тянуть». Я вопросительно взглянул на Лена Дарна. «Не возражаю», — кивнул тот. «Но как опекун я настаиваю на своем присутствии». «Езжайте», — махнул рукой мастер Д, когда Кибы повернулся в его сторону. «Но постарайтесь вернуться к ужину. Нам еще есть, что обсудить». «Конечно, мастер», — поднялся с кресла менталист и, коротко поклонившись старейшине, направился к выходу. «Лены, прошу за мной». Глава 3. Само собой, сразу мы не уехали, перед этим мне снова пришлось подняться на третий этаж, чтобы забрать Йорка из покоев Ленны Ами. Взрослые со мной не пошли, наставник сказал, что подождет внизу, да и Лен Тай не стал настаивать на моем сопровождении, так что в итоге наверх я поднялся один. Ну а когда добрался до нужной двери, то обнаружил, что возле нее неусыпно дежурит Ленна Лусина, которая сходу восприняла мое появление в штыки. «У меня приказ, не подпускать вас к Ленне Хатхе-младшей», — хмуро сообщила она, как только я приблизился и спросил разрешения увидеться с Ленной Ами. «Вернитесь вниз, Лен. Это хозяйское крыло. Вам здесь нечего делать». Я спокойно посмотрел сперва на недовольную дамочку, потом на закрытую дверь, не ожидав, что Ленна и столь демонстративно отстранит меня от общения с правнучкой. Но мне в общем-то и не надо было видеться с Орли. Я пришел не за этим, поэтому быстро огляделся, нашел вторым зрением ауру Йорка, после чего тихонько свистнул, одновременно с этим попросил Эмму связаться с модулем Ши, и всего через несколько мгновений из спальни донесся удивленный вскрик, глухой удар, словно на пол упала выроненная кем-то книжка, а затем ручка входной двери бодро дернулась, сама дверь плавно отворилась, и из покоев Ленны Ами стремглав выскочил мой пушистый зверь, поразив этим охранницу да нельзя. «Что такое?» Выглянула следом за этим из комнаты встревоженная хозяйка, но потом увидела меня и тепло улыбнулась. «А, это вы, Лен Гурта. Что-то случилось?» Я вежливо ей поклонился и, подхватив прыгнувшего на руки Йорка, водрузил его на плечо. «Простите, что побеспокоил?» «Нет, ничего не случилось. Мне был просто нужен мой зверь. Нам пора уходить». «Тогда ладно», — успокоилась мама Орли и отступила от двери. «До свидания, Лен Гурта. Еще раз спасибо вам за помощь. Я обязательно передам Орли, что вы заходили». Я благодарно ей кивнул, также вежливо попрощался и только после этого ушел, к вящему облегчению Ленны Лусины. Спустя еще несколько минов от ворот дома семейства Хатхе в воздух плавно взмыл тяжелый бронированный РД, в котором, помимо меня, Лена Тая и Лена Дарна, находились также вооруженный водила с охранником. Водила, правда, был не тот, который с ветерком домчал меня в столицу несколько рынов назад, но тоже здоровый, угрюмый, плюс к этому еще одаренный и вдобавок снабженный нейнитовым чипом последней модели, точную копию которого я обнаружил также и в башке у охранника. Насчет него самого у Лената я выспрашивать ничего не стал. Ну есть охранник и есть, мне от этого ни холодно, ни жарко. Хотя сам факт, конечно, настораживал. Похоже, после случая с Орлихатхой стали перестраховываться, в том числе и в отношении гостей вроде меня и мастера Дарна. Я, правда, думал, что полет получится достаточно длительным. Смутно подозревал, что для проведения эксперимента нас отвезут на какую-нибудь военную базу, в закрытый ангар на краю Тейрина. На худой конец, доставят в укрепленный бункер в пригороде, где находится тайная военная лаборатория. Однако вскоре Эмма просчитала траекторию движения нашего Орда и сообщила, что с высокой долей вероятности мы летим не за город, а всего лишь в столичную клинику семейства Хатхы, где чуть меньше 2 лет назад мы с наставником не только успели побывать, но и провели достаточно много времени. Меня эта информация самую малость позабавила, но поразмыслить на эту тему мне не дали, не успел я как следует проникнуться мыслью, для каких на самом деле целей была построена эта клиника, как в этот момент призывно тренькнул идентификационный браслет, извещая о появлении входящего сообщения. «Гурта, привет!» – прочитал я на экране короткую записку от Тыри. «Ты там как, живой?» – я хмыкнул. «Да, нормально все», – отстучал ответ приятелю. «А у вас как прошло?» «Хорошо, но ребята все равно волнуются. Дыма отдельным рейсом прямиком в столицу отправили, а нас на ночь в ближайший город отвезли, ночевать пришлось в отеле. Браслеты, правда, нам только сейчас отдали и пообещали, что к вечеру уже вернемся в академию. Дальнейшая практика, конечно, отменяется, но оценки в зачетке обещали выставить нормальные. Лэн Кай рассказал, что последнюю неделю нам подарит в качестве каникул, как компенсацию за доставленное беспокойство. Что там сейчас в крепости? Кстати, дайны были, ничего важного тебе не отгрызли?» Я ненадолго задумался, но решил, что подробности о событиях прошлой ночи ребятам знать не следует. «Нет, я в арсенале сначала проторчал, потом к коменданту вызвали. Когда тревогу объявили, им там стало не до меня, так что я задержался и на аэробус опоздал, а потом еще и грохнулся неудачно. Вывихнул ногу, сломал ключицу, так что большую часть ночи провалялся в медкапсуле. Когда очнулся, все уже закончилось. «Ну ты даешь», — откликнулся Тыри, добавив к сообщению возмущенный смайлик. «Гурта, тебя одного оставлять нельзя. То Дарна мы на тебя натыкаются, то сам норовишь убиться где ни попадя». Пришлось отправить в ответ 3 виноватых рожицы. «Я уже в порядке. Целители подлатали. Если повезет, то раньше тебя до общаги доберусь. Тогда увидимся», — успокоился приятель. «До встречи». Я отправил ему одобрительный смайл и, откинувшись на спинку сиденья, глянул на часы. 14:21, а еще через четверть Рейнарда и впрямь приземлился перед прекрасно знакомой мне клиникой, так что прогнозы Эммы оправдались на 100%. Я, правда, тоже ошибся не во всем, потому что место, в которое нас отвели, действительно находилось в подвале. Причем не просто в подвале, а на -5 этаже, где имелась не одна, а целая сеть высокотехнологичных лабораторий, а также специально оборудованная, достаточно просторная комната с отменной звукоизоляцией, куда нас с Шив в скором времени благополучно и поместили. Комната в целом оказалась похожа на радиостудию. По крайней мере, материал, которым она была обшита, очень напоминал звукопоглощающие панели, которые использовались в моем родном мире. Из мебели там нашлись только стул и висящий на противоположной стене плоский экран, а из средств связи лишь набор видеокамер и динамики, из которых вскоре донесся голос Лена Тая. «Лен Гурта, напоминаю вашу задачу. Зная, что где-то там, за стеной, остался наставник и персонал, который по камерам будет внимательно отслеживать каждое мое движение, я терпеливо выслушал подробные инструкции по поводу того, что нам предстояло сделать, хотя это и так было понятно. Также терпеливо дождался, пока техники в соседнем помещении настроят аппаратуру. Громко объяснил беспокойно озирающемуся Йорку, что от него требуется. Ну а когда менталист сообщил, что они готовы к работе, послушно надел на голову загодя выданные, на редкость навороченные наушники. После чего свет в комнате тут же погас, а на экране появилось изображение Дайна, при виде которого Ши моментально нахохлился и недовольно заворчал. Правда, одним изображением техники не ограничились, поэтому вскоре, о чем меня загодя предупредил Кибе, изображение из плоского стало трехмерным, а медленно подкрадывающийся к нам Дайн теперь выглядел совсем как настоящий. В темноте да в тишине, в помещении с плотно закрытой дверью, которую без света найти было проблематично, это было достаточно серьезное испытание для нервов, особенно после того, как к видеоряду подключили еще и звуки. Но Лэн Тай считал, что в данном случае нужна максимальная правдоподобность и аж дважды подчеркнул, что изображение будет ну очень реалистичным, однако при этом совершенно безопасным. Так, будто предполагал, что я с первого раза не пойму, или что мой зверь будет долго тупить, прежде чем сообразит, что от него нужно. Йорк, разумеется, прекрасно уяснил свою задачу, но раз уж от него ждали реакции, как от обычного зверя, то я попросил Эмму сбросить ему через модуль просьбу вести себя максимально близко к тому, что можно было ожидать от обычного Йорка. Благодаря этому Ши завопил не сразу, как только увидел Дайна, а сначала поколебался, зашипел, заметался у меня на руках, и только после того, как виртуальная тварь приблизилась, выдал тот самый вопль, от которого в прошлый раз у меня барабанные перепонки едва не лопнули. Надо сказать, малыш постарался на славу, от его крика аж экран заходил ходуном, а где-то наверху полопались стекла в видеообъективах. Да и мне, признаться, пришлось отключить слух, потому что даже в наушниках выносить этот визг было ну очень непросто. Я даже решил, что малыш, будучи существом исполнительным, превзошел себя и выдал намного более пронзительную трель, чем накануне. Хотя, может, мне просто почудилось, все же тогда мы находились на открытом пространстве, а не в тщательно изолированной комнате, вот мне и показалось, что крик звучит громче, чем на самом деле. Когда же наконец Йорк умолк и тяжело задышал, восстанавливая дыхание, я вопросительно заозирался, ища не пострадавшую видеокамеру. Ну что, записали? Или это была репетиция? Один из динамиков, с трудом прокашлившись, хрипло выплюнул. Да, записали, спасибо. Но, если возможно, я попросил бы вас повторить еще разок. Так сказать, для гарантии, что запись сделана верно. Не вопрос. Малыш, поднатужившись и раздувшись, словно меховой шарик, спустя несколько минут выдал на бис еще один пронзительный, пронизывающий до костей, воистину душераздирающий вопль, после которого целых видеокамер в комнате не осталось совсем, а у меня даже с отключенным слухом осталось ощущение, что я только что пережил вторую в своей жизни контузию после взрыва. Динамики после этого тоже не оживали довольно долго. Похоже, им порядком досталось от моего маленького приятеля. Но потом искаженный голос Лэна Тая все же пробился сквозь жуткие помехи, и я получил разрешение покинуть комнату, тогда как сам Кибе, поколебавшись, признал таки эксперимент успешным. Я, правда, думал, что нас какое-то время здесь еще подержат и захотят обследовать малыша дополнительно, а то, может, и за меня до кучи возьмутся. Однако, когда я зашел в соседнюю комнату и обнаружил, что два стула из трех лежат опрокинутыми, ошеломленные операторы, оказавшиеся на полу, все еще ожесточенно трясут головами и потирают ушные раковины, то понял, что дальнейшие эксперименты, скорее всего, придется отложить. Мастер Даорн, который был там же и внимательно следил за тем, чтобы со мной ничего плохого не случилось, тоже выглядел несколько растерянным. Судя по тому, как он двигал нижней челюстью, у него, как и у остальных, заложило уши, да и в голове, наверное, отчаянно звенело. И только Кибетай с довольным видом изучал что-то на экране монитора, попутно стуча пальцами по виртуальной клавиатуре и, судя по всему, моделируя запись, полученная от Йорка звуковой волны. «Отлично, Лэн Гурта», — одобрительно кивнул он, увидев, что я стою на пороге. «Думаю, этого достаточно. Но если что, я с вами еще свяжусь. То есть сейчас мы можем идти?» — на всякий случай уточнил я, придерживая настороженно принюхивающегося Йорка. «Безусловно. Но поскольку прошлая ночь для вас была непростой, да вы, наверное, еще и устали после долгой дороги, то я должен поинтересоваться вашим самочувствием. Быть может, вам нужна медицинская капсула?» Я мысленно хмыкнул. «Ну надо же», вспомнил, хотя подумать об этом следовало бы несколько рынов назад. «Благодарю, меня неплохо подлечили в крепости, а большую часть дороги до Тарина я благополучно проспал, поэтому в дополнительном отдыхе не нуждаюсь. В таком случае могу организовать доставку в любую точку столицы на ваше усмотрение. Для начала мне нужно забрать из резиденции Хатхы свои вещи», — качнул головой я. «Ну а потом», — я вопросительно обернулся к наставнику. «Мне тоже нужно кое-что сделать», — кивнул Лэн Даорн. «А потом мы с тобой отправимся обедать. Думаю, ресторан в отеле Терния для этого вполне подойдет». Кибетай впрямь оказался настолько любезен, что лично доставил нас в резиденцию Хатха и даже проводил в холл, после чего попросил меня подождать внизу, тогда как сам вместе с мастером Дарном поднялся наверх. Ну, я подождал. Мне несложно, тем более что мою сумку и впрямь очень скоро принесли. А вот наставник почему-то задержался, так что спустя четверть рейна бесцельного времяпрепровождения я решил убедиться, что с ним все в порядке, поэтому перешел на второе зрение и понимающе хмыкнул, обнаружив, что лэнд-директор никуда не пропал, а спокойно стоит на третьем этаже, возле лестницы, и о чем-то беседует с Ленной, судя по ауре, ами. Ну, ради этого можно было потолкаться в холле лишних несколько минут. Все же они давно не виделись, сегодняшнее утро выдалось нервным, поэтому им было не до разговоров. Да и сейчас наставник явно торопился, хотя лично я никак не мог понять, зачем он тянет резину и до сих пор не сделал предложение женщине, к которой определенно был неравнодушен. Впрочем, вмешиваться в чужие амурные дела всегда чревато, поэтому я оставил этих двоих в покое. Заодно проверил, все ли в порядке с Орли. Убедившись, что малявка по-прежнему спит, незаметно прошерстил весь дом сверху донизу. И не на шутку заинтересовался, когда обнаружил на втором этаже кибитая, да еще ни одного, а рядом с Ленней и мастером Д. Это что, у них там совещание намечается? Мельком глянув по сторонам, я отошел в сторонку так, чтобы помещение, в котором находились интересующие меня люди, оказалось практически у меня над головой. После чего отыскал первую попавшуюся кушетку, присел на нее с видом а-ля устал, отдыхаю, после чего шепотом попросил заинтересованно шевелящего усами Йорка не шуметь и выкрутил слух на максимум в попытке понять, о чем разговаривают наверху. Я свое мнение уже высказала. Услышал я резкий голос супруги мастера Ды. Пока не выясним, что к чему, мальчишку и на выстрел к Орли не подпущу. Ты сгущаешь краски, и, на редкость спокойно отозвался старейшина. Мальчик для нас не угроза. Мое прозрение на нем не работает. Связь с Орли закрывает его от меня точно так же, как от меня закрыто и ее собственное будущее. Они как одно целое. А это серьезный показатель, но я уже сказала и готова еще раз повторить. Вокруг мальчишки происходит что-то нехорошее, ты сам это прекрасно понимаешь, и я не хочу, чтобы это коснулось нашей девочки. Менталистов такого уровня в Норлейне не было уже 200 лет, и если мы ее потеряем, то род тебе этого не простит. Согласен, парня возьмем на контроль, надо понять, кто, зачем и каким именно образом пытается им манипулировать. Прямую связь с Басха аналитики пока не усматривают. Плести такую сеть вокруг обычного самородка только ради того, чтобы навредить нам, даже Ирант с его маниакальным стремлением к мести не будет. Но кто или что за этим стоит, мы не знаем, поэтому мне понятны твои опасения, и я соглашусь, что вполне логично на какое-то время ограничить контакты Адра с представителями нашего дома. С другой стороны, не забывай, чем больше мы тормозим развитие ситуации, чем дольше она будет длиться и тем менее предсказуем ее финал. «Поддерживаю», — ровно сообщил Лентай, тем самым порядком удивив меня. Выходит, он не просто безопасник, но и приближенное лицо, которое имеет право голоса в таких разговорах. В данном случае наиболее эффективным будет не тормозить, а напротив, подтолкнуть нашего противника к действиям. «Использовать мальчишку как приманку», — откровенно задумалась Ленная. «Так вот зачем вы притащили его сюда?» И именно в этот момент у меня в голове что-то щелкнуло. «Точно, точно, Дайн, вас всех побери!» Вот что меня подспудно напрягало в общении с мастером Д. Когда в начале учебного года я спросил у него по поводу своего недоубийцы, старик честно сказал, что угрозу для меня он постарался минимизировать, но, несмотря ни на что, она по-прежнему реальна. При этом, зная, что на меня могут напасть, он вместо того, чтобы обеспечить нормальную защиту, собственноручно выдал мне пропуск на пребывание в столице после 6 вечера. Назначил достаточно позднее время для тренировок. Его усилиями чуть раньше мне достался пожизненный бесплатный проезд в столичном городском транспорте, который я был волен использовать по своему усмотрению. Я тогда еще подумал, зачем было напрягаться, для чего требовать с компании такую странную контрибуцию. Да еще это бесплатная учеба в известнейшей на всю столицу школе Кханта, которая для многих как бельмо на глазу. Так вот в чем было дело. Судя по всему, события почти 2-летней давности еще тогда заставили мастера Дэй насторожиться. Более того, он открытым текстом заявил, что с высокой долей вероятности конечная цель всех этих событий связана с его родом. Одновременно он признал, что именно я, с его точки зрения, то самое слабое звено, на которой проще всего воздействовать, но при этом сделал все, чтобы я выиграл турнир и получил право на поступление в один из престижных столичных вузов. Настоял, чтобы я явился на награждение и чтобы моя рожа какое-то время мелькала на всех новостных каналах. Предпринял меры, чтобы мое поступление в академию состоялось как можно раньше, хотя тут я, признаюсь, максимально облегчил ему задачу, потому что сам рвался в столичный вуз в обход старшей школы. А еще мастер Дэй пообещал Лену Дарну, что присмотрит за мной, и даже сделал роскошный, как мне тогда казалось, подарок. Но на самом деле, создав условия для моего скорейшего возвращения в Тейрин, он буквально выставил меня на показ, дал понять своим врагам, что вот она, приманка, только приходи и бери. Да, при этом он все-таки не оставил меня своим вниманием, втихаря запихнул в электронный пропуск программу «Жучок», благодаря которой мог отслеживать мое местоположение. Он даже исполнил все, что мне наобещал, но при этом красиво и изящно меня подставил, решив, что раз враги рода Хатхи так мною заинтересовались, то для того, чтобы они высунулись из своих нор, нужно всего лишь преподнести им меня на блюдечке. Одинокого, оставшегося без прикрытия студента, который большую часть времени болтается по огромной столице без малейшей защиты. Как только картинка в моей голове сложилась, я еще раз похвалил себя за то, что до сих пор не удосужился включить эмоции. Полагаю, если бы я сейчас мог раздражаться или злиться, то ни к чему хорошему это бы не привело. А так я наконец сложил сложный пазл до конца, выяснил, что именно двигало мастером Хатхи, принял как данность его стремление использовать меня в своих целях и в какой-то мере даже признал, что таким образом он действительно решал сразу несколько важных задач, при этом по большому счету ничем важным для себя не жертвуя. С его точки зрения выходило, что если в результате очередной атаки меня все-таки убьют, то он сокрушенно разведет руками и честно признает, что да, не уберег, но при этом сделает все, чтобы вывести на чистую воду тех, кто так долго и упорно пытался ему нагадить. Если Хатхе удастся это сделать, значит, учитель будет считать, что все рассчитал верно. Если же нет, что ж, он просто отступит в тень и будет ждать другого подходящего момента, чтобы ударить сразу и наверняка. Только и всего. Мне это не нравится, после долгой паузы вдруг заявила Ленная. Идея, может, и выглядит неплохо, да и род в случае провала ничего не теряет, но ты забываешь о Барли. Ты же сама сказала, что мальчик. Я сказала вам обоим, что между ними существует тесная связь, резко оборвала супруга Ленна. Никто не знает, когда и по какой причине она образовалась, но это факт. И если по твоей вине с мальчиком что-то случится, то объясняться по этому поводу ты будешь не только с Наимом, но и с правнучкой. А играть в подобные игры с провидцем – крайне опасное занятие, дорогой мой муж. Потому что если Арли узнает, что ты прямо или косвенно стал причиной гибели близкого ей человека, знаешь, что она с тобой сделает, когда подрастет, уверен, что она перенесет его смерть так же стойко, как я когда-то пережила твою. Да, задумчиво отозвался мастер Д. Изначально Арли в мои планы не вписывалась. Она и ее дар, к сожалению, порушили мне весь расклад. И теперь по этому поводу надо что-то предпринимать. Тай, что думаешь? Ее привязанность к юноше очень сильная и искренняя, без промедления ответил Кибе. А ее доверие к нему абсолютно, даже больше, чем к вам. Как такое могло случиться? Не знаю, мастер, но советую вам попробовать ее разговорить. Есть подозрение, что Ленна Арлиза уже довольно долгое время не все о себе рассказывает. И то, что она скрывает, возможно, связано именно с Леном Гурта. Я пробовала с ней разговаривать, с нотками раздражения откликнулась Ленная. Бесполезно, она молчит. Сколько, по-вашему, времени они тесно знакомы? 2 года максимум. Сначала познакомились в клинике, когда там лежал Наим, но это длилось всего 2 недели. Через год у них была еще одна встреча в школе Харантаа, помните? Ваша правнучка тогда сбежала от охраны, а Лен Гурта ее вернул. Предположительно, в промежутке между этими 2 событиями они пообщались. Недолго, не более 1/4 рына, но все же. Ну и 3-я встреча была месяц назад, на дне рождения девочки. Этого слишком мало для полноценной связи. Мы с тобой даже знакомы не были, когда у тебя открылся дар, напомнил супруге мастер Д. И тем не менее ты пришла в наш дом и сходу меня огорошила. Да, мне показалось, что в этот момент Ленна и улыбнулась. Возможно, Арли и правда знает этого юношу намного дольше, чем он знает ее. просто до какого-то времени сама этого не осознавала, а с открытием дара воспоминания вернулись. «Не могу с вами согласиться, Ленна», – неожиданно возразил ей Кибе. «Сегодня я наблюдал на Ленном Гурта с самого момента его появления в вашем доме, и должен сказать, что молодой человек испытывает к вашей правнучке такую же искреннюю симпатию, как и она к нему. Он был встревожен, когда ее увидел, а его желание ей помочь было продиктовано таким же искренним беспокойством. И что ты предлагаешь?» – поинтересовался мастер Д. «Оставить его в покое, дать событиям развиваться как есть, честно говоря, не знаю, мастер. Тебя что-то смущает?» «Не что-то, меня очень многое смущает в этом молодом человеке», — признался менталист. «Будь, пожалуйста, конкретнее. Как бы ты его охарактеризовал?» Кибетай помолчал, словно собираясь с мыслями, а потом негромко ответил. «Я бы сказал, что Адрагурта — человек, который умеет, но по каким-то причинам не очень любит работать в команде. Он хорошо образован, упорен, целеустремлен, но при этом чрезвычайно замкнут. Даже, я бы сказал, скрытен, а также недоверчив, подозрителен и предпочитает решать свои проблемы в одиночку». «Уж про это можешь мне не говорить», — усмехнулся мастер Д. «Что еще?» «Еще у этого юноши чрезвычайно развита ментальная защита». «В самом деле?» «Да», — подтвердила слова Кибеленнае. «Я не смогла ее продавить даже частично. Безусловно, я не так активно старалась, как могла бы, все-таки мальчик совсем молоденький, и было бы обидно случайно свести его с ума. Но тем не менее на среднем уровне воздействия он мне не поддался, так что у парня отличные задатки не только в пространственной магии. Я бы сказал, что они неплохие не только по этому направлению», — согласился с ней Лентай. «Насколько я знаю, у него в багаже есть слабая магия воздуха с упором на управление молниями. Тут он показал себя очень даже достойно, плюс магия пространства, а также магия управления временем, о чем буквально этой ночью мне сообщил многоуважаемый мастер Рао. Магия сна пока не очень развита, других элементов сопряженной магии не выявлено, но для обычного самородка это весьма внушительный набор умений, который, по словам того же мастера Рао, имеет тенденцию к быстрому развитию. Второй уровень по основному магическому умению, почти третий», — перебил менталиста мастер Д. «Тем более, так вот, почти третий уровень по основному магическому умению, первый, по магии пространства с тенденцией к переходу на второй, нулевка на грани первой ступени по магии времени — это слишком хорошо даже для очень успешного самородка. А теперь добавьте к этому ментальную защиту, совершенно отчетливые предпосылки к предвидению, которые он вчера открыто продемонстрировал. И все это, в неполные 15 лет. О чем мы должны задуматься, сложив все эти факты вместе? Думаешь, у нас тут готов народиться еще один сопряженный маг, полноценный, как Даруслима? Все предпосылки для этого есть», — подтвердил Кибе. «Но и это еще не самое интересное. Когда я его допрашивал, то обратил внимание на несоответствие проявленных им эмоций его внутреннему состоянию». «Что ты имеешь в виду?» — встрепенулась Ленная. «После того, как ваш супруг изволил проявить несдержанность, Адра закрылся, причем мгновенно и вполне осмысленно. То есть внешне он вел себя обычно, быть может, чуть более сдержанно, чем это положено юноше его возраста и положения, но все же достаточно естественно. Однако при этом он почти перестал демонстрировать изменения в ауре, и вот это меня насторожило». «Хм, Кибы тоже умеют видеть ауры, не просто чувствовать, надо это запомнить. Хочешь сказать, что он только показывал эмоции, а на самом деле их практически не испытывал?» — подтвердил догадку Ленны Кибе. «И в этой связи у меня назрел вопрос. Скажите, мастер, вы случайно не передавали своему ученику техники контроля над эмоциями и в частности над болью? Почему ты об этом спросил?» — насторожился мастер Д. «Я получил распечатку повреждений, которые ваш ученик заработал прошлой ночью во время открытия разлома. Вот эти бумаги, можете ознакомиться». В кабинете зашуршала бумага, а спустя несколько мгновений старый мастер тихо присвистнул. «А во, да», — согласился с ним Кибе. «А вот здесь, данные по его состоянию на момент отключения медицинского модуля. Колоссальная разница, согласитесь. Однако даже с такими остаточными явлениями юноша должен был испытывать массу неудобств во время перелета и особенно при разговоре с нами. Тем не менее на боль он ни разу не пожаловался, в его ауре характерных изменений так и не проявилось. То есть боль он блокировать все-таки научился», — задумчиво обронил мастер Д. пожалуй, это может создать нам некоторые трудности». «Именно», — снова согласился менталист, — «обучать его станет на порядок сложнее, а контролировать тем более. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. Когда он рассказывал, почему начал охоту на свою команду, и о том, как именно выбивал их из игры, меня кое-что насторожило. Когда я спрашивал, что он испытывал в тот или иной момент, что он считает по тому или иному поводу, он ни разу не замедлился с ответом. Это говорит о том, что он склонен к анализу, более того, делает это достаточно давно и вполне осознанно. Для него привычно оценивать свои и чужие действия. Причем оценку он проводит так же, как говорил с нами сегодня, то есть почти без эмоций. К чему ты ведешь? У вашего ученика нетипичные способности, мастер, охотно пояснил эмпат. Он далеко продвинулся в изучении кхантаи, как вы утверждаете, осваивает ваше искусство необычайно высокими темпами. Он также умен, силен, ловок, быстро ориентируется в нестандартных ситуациях. Он умеет адекватно оценивать свои возможности и правильно использует имеющиеся у него преимущества. Его магический дар чересчур развит для его возраста. Направленность дара определенно носит боевой характер, но при этом для обучения в вузе юноша выбрал совсем не боевую специальность. Почему? Потому что он хорошо разбирается в маготехнике, усмехнулся мастер Д. У него, можно сказать, к этому талант. Из первой военно-магической академии мне дали информацию, что за чуть более полугода учебы Ленгурта полностью освоил программу первого курса по магическому конструированию и чрезвычайно далеко продвинулся в области магического программирования. Его программа обучения составлена так, чтобы охватить максимально возможное количество дисциплин, причем самой различной направленности. Математика, история, боевые и спецдисциплины, правда, в урезанном количестве, но лишь потому, что занятия в школе Харантаа с лихвой перекрывают недостаток физической активности. Причем программу обучения ваш ученик составил сам, и составил грамотно. О чем это, по-вашему, говорит? О том, что у него хорошая память, огромные амбиции и технический склад ума, тихонько фыркнула Леннае. Без умения мгновенно запоминать большие объемы информации расширенная программа обучения толку не принесет. Не только это, Ленна, спокойно отозвался Кибе. Мне почему-то кажется, что у преподавателей Академии нет полной информации по этому молодому человеку. Вскрыть электронный замок на пространственной бомбе, являющейся секретной разработкой целого рода, это вам не в сарай залезть. Такие вещи не афишируют. Этому не обучают в школе. И, как вы понимаете, для этого совершенно недостаточно тех знаний, которые дают на первых курсах Академии. То есть он занимается самоподготовкой. Причем, скорее всего, давно и не по одному предмету. При этом в незаконных манипуляциях он ранее замечен не был. Ничего криминального за ним не водится, кроме того случая полтора года назад, и второго, связанного с дефектным пропуском. Насчет того, что дефект был не случайным, думаю, напоминать не нужно. Но в этой связи у меня возник еще один вопрос. Скажите, мастер, в деле Ленгурта есть информация, что он также интересовался уголовным правом? Это так, верно? Замедленно отозвался мастер Д, о чем-то явно задумавшись. Наим сказал, что книги по гражданскому, административному и уголовному праву числились в списке наиболее читаемых его воспитанником. И было это, если мне не изменяет память, еще на первом курсе начальной школы. Кибе удовлетворенно кивнул. А теперь давайте подведем итоги. Итак, перед нами всесторонне развитый целеустремленный молодой человек с острым умом, высокой обучаемостью, склонностью к самоанализу, а также редким для юноши его возраста самоконтролем. Человек, несомненно идущий по пути сопряженного мага и с боевой направленностью основной ветви магического дара, плюс с явственно наклевывающимся даром предвидения, то есть с очень хорошей интуицией, а также изобретательный, умеющий быстро приспосабливаться одиночка, уже сейчас имеющий неплохие навыки выживания и готовность противостоять превосходящему его по силе противнику. Добавьте к этому хорошие знания техники и маготехники, способность взламывать сложные электронные коды, умение применять свои знания в боевой обстановке, несомненное хладнокровие, отличные навыки кхантаи и понимание уголовного права. К каким выводам вы должны прийти, увидев в личном деле кандидата на вступление в род подобные характеристики? В комнате воцарилась зловещая тишина. У вашего ученика психопрофиль наемного убийцы, неестественно ровно заключил Кибетай, заставив меня шумно раздуть ноздри. Поэтому, прежде чем решать его судьбу, я посоветовал бы вам 100 раз подумать и только потом что-то предпринимать. Глава 4. К сожалению, окончание разговора мне услышать не удалось. Пока мастер Да и его супруга переваривали слова менталиста, где-то неподалеку от меня зашевелились слуги, затем кто-то, громко топая, прошелся из одной комнаты в другую. Еще где-то заспорили две незнакомых дамочки, потом в подвале зашуршала газета и гулко зазвенела задетая кем-то труба, шум от которой неприятно ударил по моим сверхчувствительным рецепторам. В довершение всего я заметил на лестнице быстро приближающуюся ауру наставника, поэтому самодеятельность пришлось прекратить, а затем вернуть слух к обычному уровню, подняться с кушетки и встретить наставника как полагается. По пути в отель, куда нас доставил один из личных ордосемейства Хатхе, я был молчалив и задумчив. На вопросы Лена Дарна отвечал рассеянно, порой даже не впопад, в ресторане на еду посмотрел без аппетита, жевал машинально, а от задушевных разговоров умышленно отстранился. Просто потому, что сложившаяся ситуация начинала выходить за рамки стандартной, и мне нужно было подумать над ней в спокойной обстановке. Ши, чувствуя, что мне пока не до него, тоже притих и смирно сидел в нагрудном кармане, боясь лишний раз пошевелиться, чтобы меня не потревожить. «Адра, что-то не так?» — совершенно правильно расценил мое состояние Лэн Даорн, когда мы закончили обедать и вышли из ресторана. «Я тебе мешаю?» — я поднял на него рассеянный взгляд. «Нет, Лэн, но за прошедшие сутки случилось так много всего, что я хотел бы побыть один, переварить, обдумать, успокоиться. Если вы, конечно, не против, до вечера я останусь в столице», — без особого удивления кивнул наставник. «Номер тот же». Связь не отключаю даже ночью. Спасибо, Лэн. Скорее всего, я ненадолго. Думаю, через Рейн или два вернусь. Тебя куда-нибудь отвезти? Поинтересовался Лэн-директор, когда я благодарно ему улыбнулся. Да, к дому Лайернома, если не сложно. Там есть небольшой парк. Он в это время обычно пустует. Да и к Юджи надо наведаться, сообщить, что Ши в порядке. Не то они с матерью, небось, с ума сходит после того, как он оттуда сбежал. Наставник снова кивнул. «Хорошо, я заберу тебя оттуда, когда скажешь. Да я, наверное, наемный Эрда возьму, так удобнее. Все же сложная ночь была не только у меня. Вы, наверное, тоже не отдохнули после перелета». Лэн Даорн странно на меня посмотрел. «Иногда мне кажется, что ты гораздо больше думаешь о других, а не о себе, Адра. Только о тех, кто мне дорог, не стал отрицать я». После чего Лэн Даорн также неожиданно расслабился, а затем хлопнул меня по плечу и усмехнулся. «Ладно, поехали. Не то, если ты вернешься слишком поздно, мы с тобой толком не поговорим». Я по обыкновению промолчал, но про себя в который раз подумал, что мне невероятно повезло с опекуном. В душу ко мне не лез, свои собственные правила не навязывал, давал столько свободы, сколько мне было нужно, никогда не доставался излишней опекой. И даже сейчас, когда его терзало беспокойство и нетерпение, он, как всегда, отступил в сторону, чтобы со временем я мог прийти к нему сам и честно обо всем рассказать. Я, правда, не был готов с кем-либо откровенничать, не готов открыться целиком и полностью даже опекуну. Но если 2 года назад это желание было обусловлено жизненной необходимостью, и я был озабочен мыслями лишь о себе, то теперь молчал потому, что не хотел никого подставлять. Ведь если со мной что-то случится, то это ударит и по Лену Дарну, по его жизни, его работе, его школе. А я этого не хотел, поэтому и дальше предпочту молчать вместо того, чтобы втягивать его в неприятности. Спустя половину Рейнаши уже с восторженным писком резвился в густой траве и с жадностью поедал не успевших сбежать жучков, тогда как я бесцеремонно оккупировал лавочку в глубине малого столичного парка и взялся за анализ текущей ситуации. Народу, правда, в парке было многовато. Мамочки с детьми, влюбленные парочки, шумная компания подростков, оккупировавших игровую площадку неподалеку, но чтобы избавиться от неприятного фона, мне было достаточно лишь закрыть глаза и отключить слух, а затем шаг за шагом вспомнить последние несколько суток, включая недавно состоявшийся разговор, и, по-прежнему оставаясь беспристрастным наблюдателем, прийти к какому-то заключению. Вопросы на повестке стояли достаточно серьезные. Доверять мне мастеру Да или же нет? Есть ли смысл и дальше продолжать учебу в школе Харантаа? Чем мне грозят сегодняшние выводы Лена Тая? Надо ли мне опасаться провидицы? Чего стоит ждать от рода Хатхе в целом? И, что немаловажно, имеет ли смысл говорить обо всем этом с Леном Дарном. По итогам этих размышлений я все-таки рассудил, что в целом ничего страшного сегодня не произошло, и Кибетай всего лишь сложил воедино разрозненные факты, озвучив то, к чему мастер Д, вероятно, в скором времени пришел бы и сам. Мои магические умения он по большей части видел. Насчет того, как быстро я осваиваю магическое искусство, прекрасно знал, своими глазами наблюдал, насколько стремительно может восстанавливаться мой дар после истощения и даже расщепления, не говоря уже о том, что именно он, можно сказать, своими собственными руками создал из меня неплохого, прямо скажем, бойца. Согласен, в крепости, особенно когда там открылся разлом, я сделал несколько больше того, чем собирался, но в тех обстоятельствах поступить иначе было нельзя, и в отношении Дыма, и в отношении Дарнома, и даже в отношении Дайнов. Все, что я сделал, было продиктовано жизненной необходимостью. Я не нарушил ни собственных правил и принципов, ни принятых в Нарлейне законов. Даже Найнит умудрился никому не продемонстрировать, хотя несколько раз был к этому очень близок. Все, что я сделал, было закономерно и объяснимо. Поэтому Кибы совсем уж ужасных тайн сегодня не раскрыл, а лишь свел воедино ту информацию, которая моим учителям и без того была уже известна. Это, в свою очередь, означало, что повода для паники нет, да и от Кибы нет причин избавляться. В конце концов, шило в мешке не утаишь. Рано или поздно мои особенности все равно выплыли бы наружу. Ну так почему не сейчас? Тем более, если о наличии большинства из них тот же мастер Д, не говоря уж про Лена Дарна, и без того или знал, или уже догадывался. Да, умение видеть магию я им раньше не демонстрировал, но правдоподобное объяснение по этому поводу я сегодня предоставил. Про магию сна Лен Даорн знал тем более, как и мастер Д, которому я сам в свое время рассказал, как чуть не создал свой первый в жизни портал. Именно тогда у меня, по сути, начала развиваться эта ветвь магического дара, так что и тут все было объяснимо. Плюс после аппаратного обучения в школе Харантая я впал в транс и случайно продемонстрировал ему новую магическую фигуру, ту самую, кстати, которая впоследствии спасла мне жизнь в крепости Ровная. Единственное, о чем пока не знали мастер Раа и мастер Д, это о том, что я уже научился делать общие сны и что время от времени, точнее, почти каждую ночь в них кто-то бывает. Зато насчет магии пространства и времени мне скрывать было нечего, мастер Раа для того и взял меня в ученики, чтобы максимально быстро подтянуть по своему предмету. Никто, правда, не ожидал, что я начну прогрессировать такими темпами, но это можно было списать на недюжинный учительский талант моего нового наставника. Все-таки сильнейший пространственный маг столицы, кому как не ему гордиться моими успехами, да и я пошел к нему учиться именно для того, чтобы в конечном итоге выдать приемлемый результат. По поводу разлома и дайнов я тоже, по-моему, все объяснил достаточно внятно. Собственно, мастер Раа зря сказал, что это было достижением. На самом деле происходящее от меня почти не зависело, и ничего героического, если подумать, я не совершил. В том плане, что с дайнами не сражался, пачками их не убивал, никого на поле боя не спасал, раненых из-под завалов не вытаскивал. По сути, все, что я сделал, это просто предупредил людей об опасности и смог выжить там, где считалось, что выжить невозможно. Прямо скажем, так себе достижение. На медаль или орден точно не тянет. Конечно, были во всей этой истории и белые пятна. Как и мастеру Д, мне тоже казалось, что подобных совпадений не бывает. Но тут уж я мог с чистой совестью сказать, что моей вины здесь нет. Более того, я и сам не понимал, почему со мной это происходит. И даже Кибы мог бы подтвердить, что уж в этом-то я был совершенно честен и перед собой, и перед ним. Насчет Дыма и его команды, тут ко мне тем более не могло возникнуть претензий. Я, как и сказал недавно Лаирфсари, был в своем праве, и пусть кто-то попробует с этим не согласиться. Единственное, о чем я не стал упоминать, это о том, что наблюдатель оказался в сговоре с Дымом и что в какой-то степени это его вина, что события приняли неприятный для Хатхы поворот. Но, опять же, игровых правил я не нарушал, формально Дым тоже имел право меня провоцировать. Поэтому трясти по этому поводу наблюдателя, скорее всего, не будут, а сам он вряд ли захочет откровенничать. Что же касается упомянутого менталистом Кханта, да, я действительно осваивал его с неподдельным интересом, однако после победы в турнире, скажем так, несколько изменил свое отношение к этому искусству. Вернее, я всерьез задумался над некоторыми его аспектами и в конечном итоге пришел к выводу, что на самом деле Кханта для меня не настолько важно, как когда-то казалось. Соглашусь, оно было древним, почитаемым и даже, наверное, легендарным искусством. Но, как все легенды, со временем стало, скорее, данью традициям, нежели реальной боевой силой. Ну примерно как на земле карате, тхэквондо или айкидо. В том смысле, что их ценили, тщательно оберегали пропагандируемые ими ценности. У них было море последователей, миллионы почитателей и даже фанатов. Так же, как и здесь, устраивались ежегодные турниры, соревнования, в том числе и общемирового значения. Однако при всем при этом бойцов в спецназе учили вовсе не карате или тхэквондо в чистом виде, а комбинированным, заточенным под другие задачи и гораздо более практичным вещам, которые к тому же были актуальны не на большой войне, где рулила артиллерия, беспилотники и авиация, а имели значение лишь для одиночных схваток, коих во время современных боевых действий случалось, прямо скажем, немного.